страх — наследие северной глуши, и ни одному зверю не дано от него избавиться или променять его на чечевичную похлебку. Итак, серый волчонок знал страх, хотя и не понимал его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с одной из преград, которые ставит жизнь. А в том, что такие преграды существуют, ему уже пришлось убедиться. Он испытал голод и, не имея возможности утолить его, наткнулся на преграду своим желанием. Плотные стены пещеры, резкие толчки носом, которыми наделяла его мать, сокрушительный удар ее лапы, неутоленный голод выработали в нем уверенность, что не все в мире дозволено, что в жизни существует множество ограничений и запретов, и эти ограничения и запреты были законом. Повиноваться им значило избегать боли и всяких других жизненных осложнений. Волчонок не размышлял обо всем этом так, как размышляют люди. Он просто разграничивал окружающий мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причиняет, и, разграничив, старался избегать всего причиняющего боль, то есть запретов и преград, и пользоваться только наградами и радостями, которые дает жизнь. Вот почему, повинуясь закону, внушенному матерью, повинуясь неведомому закону страха, волчонок держался подальше от выхода из пещеры. Выход все еще казался ему светлой белой стеной. Когда матери в пещере не было, он большей частью спал, а, просыпаясь, лежал тихо и сдерживал жалобное повизгивание, которое щекотало ему горло и рвалось наружу. Проснувшись однажды, он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была росомаха, которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно — звуки были непривычные, странные, а значит, неизвестные и страшные, ведь неизвестное было одним из основных элементов, из которых складывался страх. Шерсть на спине волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо ощетиниться? У него не было такого опыта в прошлом. И все же так проявлялся в нем страх, которому нельзя было найти объяснение в прожитой им жизни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным желанием — желанием притаиться, спрятаться. Волчонка охватил ужас. Но он лежал без звука, без движения, застыв, окаменев, лежал как мертвый. Вернувшись домой и учуяв следы росомахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру и с необычной для нее нежностью принялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли. Но в нем действовали и другие силы, главной из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения. А рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету. И никакими преградами нельзя было остановить волны жизни, поднимавшейся в нем, поднимавшейся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И, наконец, страх и послушание были отброшены в сторону напором жизни. И в один прекрасный день волчонок неверными робкими шагами направился к выходу из пещеры. В противоположность другим стенам, с которыми ему приходилось сталкиваться, Эта стена, казалось, отступала все дальше и дальше, по мере того, как он приближался к ней.